читал документы. Протокол допроса. 9 июля 1941 года. Допрос начат в 12:00. Павлов. Анализируя свою прошлую и настоящую деятельность, я счел необходимым рассказать следствию о своих предательских действиях по отношению к партии и советскому правительству. Допрос окончен в 15:10. И вот решающий документ. Протокол допроса арестованного Павлова Дмитрия Григорьевича. 21 июля 1941 года. Допрос начат в... Не указано. Следователь, со дня своего ареста вы упорно скрываете от следствия свою предательскую деятельность и вражеские связи. Следствие требует, чтобы вы прекратили запирательство и начали давать правдивые и исчерпывающие показания о своем участии в заговоре. Павлов, я не намерен дальше скрывать свою вражескую деятельность и заговорческие связи. Я буду говорить правду. Моя личная предательская работа заключалась в следующем. Я сознательно не руководил организацией связи в армии, в результате чего на третий день войны связь с самыми дальними армиями у меня была потеряна. Я сознательно не ставил резко вопроса о приведении в боеготовность укрепленных районов. В результате уры были небоеспособными, а уровские войска даже по плану мая месяца не были развернуты. Организацию авиации я передоверил командованию ВВС. Не давая прямых заданий о предательстве, я использовал преступную бездеятельность начальника штаба фронта Климовских, поощрял ее. Я поощрял бездействие своего заместителя Болдина, восхвалял его как работника. Саперные батальоны стрелковых дивизий по директиве Генштаба были направлены на строительство укрепрайонов и оставались там до начала военных действий. Они первыми приняли бой, в то время как дивизии остались без саперных батальонов. Я виновен в том, что, зная остроту момента, не снял эти батальоны с передовых позиций и не присоединил их обратно к дивизиям. Следователь, эти предательские акты вы осуществляли сознательно? Павлов, да, я их осуществлял сознательно, как заговорщик. Следователь, значит, по существу вы осуществили изменническое намерение Тухачевского, Убаревича и других заговорщиков? Павлов, да, так. Я частично успел сделать то, что в свое время не удалось Тухачевскому и Убаревичу, то есть открыть фронт немцам. Через несколько дней принесли последнюю пачку документов по делу осужденных. И хотя уже был взят Смоленск, трагедия продолжала нарастать. Мехлис не забывал о сталинском задании. В принесенных бумагах выхватывал главное, листал бегло, как если бы знал результаты наперед. Месяц спустя после начала войны, 22 июля 1941 года, в 3 часа 20 минут, был оглашен приговор командующему фронтом Павлову, начальнику штаба Климовских, начальнику связи фронта Григорьеву, командующему 4-й армии Коробкову, высшая мера наказания. Приговор приведен в исполнении 22 июля 1941 года. В океане людского горя казнь горстки отщепенцев, предателей, казалась ничтожной малостью. Но Мехлис знал, дело это, без сомнения, послужит уроком другим военачальникам. Поэтому приговор, приведенный в исполнение, еще долго не будет забыт. Когда Мехлис читал последние строки приговора,